Приют в Абазине. С 1895 года Габриэль жила в сиротском приюте, и это прибежище напоминало дворец в сравнении с теми местами, в которых ей довелось проживать ранее. Но могло ли ранимое сердце девочки смириться с несвободой? Могла ли она искренне радоваться всему, что происходило в этих чужих стенах, если ее разбитое сердце было так одиноко? Меж тем думается, что именно эти просторы и строгая геометрия монастырских красот с годами нашли отражение в моделях, выполненных под искусным руководством Шанель. Квадратные газоны монастырского сада, обрамленные живой самшитовой изгородью с вечно журчащим фонтаном в центре, исполненные суровой красоты древние монастырские здания с головокружительными скатами черепичных крыш, могли очаровать кого угодно. Сколько времени ушло на то, чтобы привыкнуть к этому месту, почувствовать здесь себя своей, нужной, обласканной? Габриэль поселили в дуртуаре на третьем этаже. Дуртуар являл собой длинную галерею, в которой теснились десятки кроватей. Отбой начинался всегда одинаково. В 9 часов вечера пожилая надзирательница гасила свет и объявляла полный покой. Казалось, жизнь в приюте будет идти ровно и размеренно, без всяких таинственных происшествий. Но вот уже спустя 3-4 недели новенькая Габриэль получила сказочный подарок в виде пакета, в котором обнаружилось отделанное кружевами платье, маленький вышитый кошель, а еще четки, роскошная вуаль и венчик из роз. Этот дорогой подарок, предназначенный для церемонии причастия, прислал своей дочери отец. Неслыханная щедрость от того, кто не собирался строить будущую жизнь в окружении дочерей. Зато девочка поверила, что отец обязательно когда-нибудь приедет и заберет ее из приюта. Долгими вечерами она не смыкала глаз, все мечтала о том, как и в какой момент произойдет это важное событие. Она успела даже всем новым подругам рассказать о том, какой же замечательный ее отец и как он любит ее. Рассказы девочки вызывали все новые и новые вопросы окружающих, а затем и насмешки. Но ведь не могла же Габриэль признать, что это все мечты, причем явно несбыточные. Все бы ничего, если бы среди ее товарок были одни лишь сиротки. Однако монастырь принимал на воспитание и обучение и платных. Среди последних была младшая тетушка Габриэль по имени Адриен, ее кузина Марта Костье. Также следует отметить, что платницы носили униформу, сшитую по мерке, из лучших тканей. Утонченная натура Габриэль тяжело переживала подобное унижение. И когда подружки начали в очередной раз иронизировать по поводу ее все неприезжающего родителя, девочка проявила всю свою фантазию, чтобы рассказать небылицу. Ее отец – богатый промышленник, он владеет огромными виноградниками, а проживает в Нью-Йорке, куда привозит свое вино. Он француз, но прекрасно знает английский и успел сколотить целое состояние в Америке. Но он так поглощен своей работой, что никак не может приехать в жалкую деревушку на берегу реки Карес. Странное дело, но на сторону Габриэль встали и ее сестры, покрывавшие это вранье. И если мальчики семьи Шанель, которые впоследствии стали ярмарочными торговцами, повторяли судьбу своего отца, то девочки, так самозабвенно любившего этого никчемного человека, шли по стопам их несчастной матери. В сговоре сестер, старшей Джулии, по-сестрински Жужу, средний Габриэль и младший Антуанетты, чувствовалась сила семейной солидарности. В череде приютской рутины проходили дни и месяцы, наполненные молитвами, нехитрой работой и учебой. Школьные занятия велись монахинями, всего понемногу, от истории, географии, арифметики до закона Божьего. А также самое важное, что могло пригодиться в будущем для обустройства судеб-сироток – их обучали готовке и шитью. Именно в стенах монастыря произошло одно значимое событие, значимое для мировой моды, или, вернее, для брендов мировой моды. Во время одной из церковных служб, когда монахини и их юные воспитанницы стояли в молитвенном молчании с зажженными свечами в руках, Габриэль обратил внимание на странное сплетение фигур и знаков на искусных витражах. Впоследствии одно из переплетений, запавшее в память, ляжет в основу бренда дома мод Коко Шанель, личного логотипа великого французского модельера в виде двух переплетенных букв «С», которые будут означать французское имя Коко. Однажды, уже в другой стране, молодой воспитанник церковного хора, увидев на стенах церкви странный знак, примет его за основу своей судьбы, своей политики и будущего нации. Этим юношей будет молодой Адольф Гитлер, а судьбоносным знаком, который прочно войдет в его память, будет свастика. Подобное сравнение в судьбах будущей модницы и будущего диктатора было бы странным, если бы это не происходило в одну и ту же эпоху, и если бы мадам Шанель не закрутила роман с одним из приближенных фюрер немецкой нации Вальтером Шелленбергом. Впрочем, обо всем по порядку. Строгие нравы, сестринская трость и скудная еда на общих столах трапезной монастырской школы – таким было детство маленькой Габриэль. 10 лет пребывания в приюте воспитали в юной Шанель твердость характера и желание вырваться из бедности и безвестности. Будучи вынужденной много лет носить форму, она мечтала одеть всех женщин по-своему. Так утверждают многие, кто описывает жизнь знаменитой кутюрье. Монастырь, оказавший большое влияние на формирование личности Шанель, не научил ее покорности, терпению, кротости и повиновению. Спустя 3 года после приезда в Абазин Габриэль с сестрами пригласили к себе в гости тетка Луиза и ее супруг Поль Костье, служивший на железной дороге. Девочкам предстояло провести каникулы у них в Варен-сюр-Алье в компании маленькой сестры Луизы Адриен и дочери Луизы Марты. Варен-сюр-Алье являл собой небольшой городишко с 3000 жителей, со скучной архитектурой и не менее скучными жителями. Здесь, в скромном доме родственников, отроковицы впервые открыто беседовали о девичьих секретах, а еще о моде. Шитье, которому ее учили в обители, было самого утилитарного свойства. Расшить скатерть, окаймить салфетку, раскроить сукло, расширить или заузить юбку. Здесь же она познакомится с самым что ни на есть искусством создавать женские вещи. Как оказалось, ее тетка интересовалась шляпами, причем не покупала их готовыми, а ездила в ближайший город Виши за фетровыми заготовками, чтобы затем перекроить их на свой фасон, смоделировать да украсить в соответствии со своей фантазией. Подобное творчество пришлось по вкусу и юной Габриэль, явно нуждающейся в приукрашивании своей неказистой внешности. Наблюдая, как под теткиными пальцами бесформенные болванки ловко превращаются в оригинальные головные уборы, которые впору носить парижским модницам, девушка мечтала о том времени, когда сама сможет проявить подобные таланты. Казалось, она увидела свет в конце сиротского тоннеля. И даже когда она узнала, что так страстно ожидаемый ею все эти долгие годы отец время от времени наведывает эти края, и даже бывает в доме, где она гостит, ее горе хоть и было бурным, но скоротечным, ибо надо всеми ее несчастьями отныне будет сиять утешительная, сияющая звезда моды. Последующие месяцы пролетели под знаком мечтания о будущем и чтения простеньких женских романов. А вскоре 2 подружки, Адриен и Габриэль, сбежали из приюта. Без единого франка в кармане девушки подались в Варен, к чете Костье, а те, в свою очередь, попытались выдворить беглянок обратно в Абазин, однако не вышло. Настоятельница категорически отказалась от непослушных воспитанниц. Тогда было решено. В городе Мулен, что в местности Алье, имеется монастырское заведение с безупречной репутацией – Институт Богоматери, который содержит женщины-каноники. Помимо платных воспитанниц, как Адриен, туда берут и бедных сироток. Причем, как выяснилось, по окончании учебы монахи не заботятся об устройстве жизни своих выпускниц. Также было оговорено, что Адриен и Габриэль смогут часто бывать в гостях у четы Костье, благо Мулен расположен всего в 12 километрах от Варена. Более того, в Мулен перебрались дедушка Габриэль, Анри Адриен, со своей женой Анжелиной, пожилая пара сняла скромное жилье в мансарде. Они также стали принимать участие в заботе о девочках. Мулен на начало 20 века – центр департамента с 20 тысячами жителей. Местность, по описанию авторов, выглядела так. Берега широкой и ленивой в этом месте реки Алье выглядели довольно унылыми, зато мощеные улицы центра, застроенные особняками 16, 17 и 18 веков, со множеством торговых лавок и укрытые в тени раскидистых каштанов и платанов, проспекты были очень оживленными. Не в последнюю очередь потому, что в городе было расквартировано несколько полков, в том числе 10-й егерский. В пансионате Богоматери Габриэль прожила с 18 до 20 лет. В те времена барышни не могли беспрепятственно выходить за стены обители, кроме как в дни каникул. Впрочем, в каникулы сестры Шанель гостили в Варене. Вот какой видится юная Коко своим, явно симпатизирующим ей многочисленным биографом. В свои 18 лет Габриэль сложилась милую юную барышню с белой матовой кожей и очень худощавую. Согласитесь, что в эпоху, отдающую предпочтение дамам в теле и с пышным бюстом, не всегда чувствуешь себя уютно, если у тебя плоская грудь и талия лишь чуть толще, чем у госпожи Палер. Настоящее имя Эмиль Мари Бушо, знаменитая в ту эпоху певица, редакторская. Но и у Габриэль были свои козыри физической привлекательности. Она обладала особой, самобытной красотой, которая изумляет, возбуждает и побеждает сердца подчас даже в большей степени, чем классические типы красоты. К 18 годам Габриэль превратилась в красавицу. Яркая брюнетка с добрым сердцем и хорошим чувством юмора была душой любой компании. Шарм Коко Шанель заключался в ее особенной красоте, оригинальном, тонком уме и выдающемся характере, где любовь к свободе сочеталась с беспристрастной тягой к одиночеству. И так далее. И несмотря на лесть современных писателей, следовало бы честно признать, без сомнения, эта юная мадемуазель не блистала красотой, да и фигура ее оставляла желать лучшего, ведь век анорексичных худышек еще не наступил. В то время, как ей выдалась возможность бывать в кафешантанах, она слышала в спину нелестное. Кутит со всеми напропалую, вот и отощала. А еще насмешливую кличку «Голодающая из Индии». В те годы мировые СМИ полюбили публиковать страшные фото исхудавших людей из голодных местностей. В действительности же Габриэль, сама того не осознавая, положила начало, сильно опередив свое время, новому стилю, который позднее воцарился и с ее легкой руки распространился по всему свету, справедливо заметили биографы. Да, сохранилось несколько фото, на которых эта юная особа весьма фотогенична и мила, что не помешало ей на всех последующих фотографиях выглядеть гадкой утицей, наполненной харизмой. Можно сказать, вместо красоты у этой целеустремленной женщины был ярко выраженный шарм.